Ектинья – слово греческое, означает прилежное моление, ряд молитвенных прошений, возглашаемых диаконом или священником от лица всех молящихся. Напомним, что младенец Варфоломей закричал впервые как раз, когда хотели начать честь Евангелия, то есть по христианской символике перед проповедью Христа. После литургии оглашенных начинается главная литургическая деятельность верных. Оглашенных и вообще всех прочих, кто не причастен к тайне крещения, просят выйти из храма возгласом «Изыдите, оглашенные!». В воспоминании о тех древних укромных литургиях, совершаемых во враждебном окружении, в тайне от властей, преследовавших христиан, диакон восклицает: «Двери, двери!». И вот начинается важнейшая часть обедни – перенесение святых даров с жертвенника на престол. Хор после Ектиньи «Паки и паки, миром Господу помолимся» запевает херувимскую песнь: «Иже херувимы тайно образующие, и животворящей Троице тресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим попечение. Яко до царя всех подымем, ангельскими невидимо дареносимо чинами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Здесь говорится об ангелах, невидимых копьеносцах, охраняющих святые дары. Насколько важна эта часть литургии, свидетельствует уже то, что по вопросу единожды или трижды пропевать в конце херувимской песни «Аллилуйя» в 17 столетии начался яростный спор староверческой и никонианской церквей. Именно в этот торжественный миг Варфоломей прокричал вторично, нарушая пристойность обряда. Третий крик ребенка раздался уже после самого притворения, перед причастием, когда диакон возглашает «Вонмим», а иерей, вознося дары, отвечает ему «Святая святым». Что означал этот троекратный крик, нарушивший благочиние службы? Был ли то крик радости и веры во время происходящего таинства, или, наоборот, вмешательство злой силы, стремящейся нарушить стройное течение литургии? Ведь еще и так при желании можно было повернуть события. Бабы окружили смущенную боярыню. Пока ж ребеночка-то требовательно приказывали ей, под широким боярским опошнем, что скрывал вздетый живот беременный, можно было при желании и новорожденного спрятать. Еще что нам дивно и что следует объяснить, это женская бабья бесцеремонность, с коей обступили великую боярыню посадские и купеческие женки. Но тогда, в те века, церковь действительно уравнивала. И тут были все молящиеся, и все бабы-бабы. И не было лакея с дрожками у паперти, и одежда была похожей, и не было еще, не было крепостного права, того тоже не забудем днесь. Мы же отравлены воспоминаниями о надругательствах барских над бесправную дворней в 18-19 столетиях. Мы же и боярина представляем в виде барина пушкинской или хоть екатерининской поры, во французском платье, в пудреном парике, с тростью и лакеями за спиной. А этого не было. Еще не было. В церковь шли пешком, все и всегда, тем паче женщины. Даже и много позже, даже и века спустя, царицы уже шли пешком из Москвы в Сергиеву лавру на поклонение. Шли толпами молящихся в одно, Так что же говорить про XIV век?